Вопрос 15. Мучает чудовище с зелеными глазами. Что с этим делать? Ревность. Пусть Бог вас сохранит от ревности. Она — чудовище с зелеными глазами, с насмешкой ядовитую над тем, кто пищею ей служит. Отелло. Шекспир. История первая. 13. Великий драматург Уильям Шекспир подарил нам один из самых известных примеров ревности — чудовище, заставившего Отелло убить свою жену Дездемону. И это далеко не первый случай. Еще древние греки убедительно изобразили в мифах, на что способна ревнивая Гера, третья официальная жена Зевса. Богиня топила за моногамию и благодаря гиперсексуальности супруга без дела не сидела. Всю жизнь плела интриги и мстила соперницам за многочисленные внебрачные связи своего высокопоставленного мужа. А как же иначе? Ведь она — покровительница брака и семейной любви. Выходит, ревность стара как мир, и ее цель — сохранение отношений. Тогда откуда берутся такие дураки, как Отелло? Этот вопрос достоин отдельной книги, а нас больше волнует другое. Как ревность влияет на секс и отношения? Давайте разберемся. «А вы ревностью занимаетесь?» — первым делом спросил молодой мужчина. «Если она мешает отношениям и негативно влияет на психическое и физическое состояние», — ответил я. «Не просто мешает, а рушит мои отношения. Настроение ниже плинтуса, работать не могу, не сплю почти, секса не хочется, а девушка страдает», — печально подтвердил он. Рассказ Алексея. Рос в обычной семье, ничем не выделялся среди сверстников. Закончил вуз, работал менеджером. Короче, звезд с неба не хватало. Девушки тоже были обычные. Встречался, занимался сексом. С одной из них даже прожил вместе 1,5 года. Разошлись по ее инициативе. Все резко изменилось, когда встретил Таню. Попали в один проект по работе. Она была яркая, интересная, активная. Леша был ей очарован. Вокруг Тани вертелось много ухажеров, и наш герой боялся проявить свою заинтересованность. Но, видимо, от зоркого взгляда Тани его чувства не укрылись. Однажды она попросила его помочь в небольшом бытовом вопросе. После этого они стали чаще общаться. Молодой человек набрался решимости и вскоре признался ей в любви. Стали встречаться, и потом съехали, сняли квартиру. Все было хорошо до того дня, пока она после очередного яркого секса не сказала: «Ты в постели как будто стесняешься чего-то. У тебя мало опыта было?» Леша сильно смутился, но честно признался, что у него было только 3 девушки. Потом спохватился и спросил у Тани: «А у тебя сколько мужчин было?» «Лучше бы я не спрашивал», — Леша горестно обхватил голову. «Почему?» «Потому что она ответила: „Ты у меня 13-й». Мужчина тяжело вздохнул. 13-й, понимаете? «И что?» Я уже понимал, что передо мной сидит Отелло. Что такого? Ее до меня 12 мужиков трахали. Туда, куда ее целую. Он был в негодовании, как старый мавр перед расправой над юной женой. А то, что ваш член побывал в ком-то до нее, это как? Спокойно поинтересовался я. Но вы подумайте, есть разница, 3 или 12. Леша, морщась, выплескивал свою боль. Так я уже сравнил и вижу, все в вашу пользу. Я улыбнулся. Его лицо вытянулось. Он явно не понимал, в чем дело. «Какая польза? Вы о чем?» Тут я не стал стесняться. «Ваша статистика ни к черту не годится, только ослепляет опасной ревностью. Хотите разрушить отношения? А ведь ревность дана человеку, чтобы их укреплять. Не хочу ничего разрушать, но и жить так не могу. Ревную ее уже ко всем мужчинам, стоит ей кому-то улыбнуться. Хуже всего, что от этого у меня на нее не стоит. Она секс любит, потому злится, вот и послала меня к сексологу. А я боюсь признаться, что эти ее 12 мужиков у меня из головы не выходят». Наш Отелло снова схватился за голову. «Красавчик! 12 мужиками трахать себе мозг — это фееричный гэнг-бэнг!» Я был неумолим. «А все из-за того, что боишься оказаться в их числе. Настолько, что готов все разрушить сам, лишь бы тебя не бросили, так?» «Да, боюсь». Возбуждение Леши постепенно спадало. «И что теперь делать?» «Как же я люблю этот вопрос. Что делать? Люди обращаются за помощью, считая, что не знают, как действовать. На самом деле решение у них внутри есть, но достать его — это задача психотерапевта. Выслушать мои аргументы и постараться посмотреть на ситуацию по-другому. Готов? Мужчина кивнул. Начнем. С точки зрения эволюции, женщины выбирают самого лучшего партнера для заботы о потомстве. Тогда выходить замуж за первого встречного очень рискованно. Поэтому они действуют методом перебора. Женщины заводят отношения и тестируют партнеров по нескольким критериям. Мужчина должен быть физически здоровым и привлекательным, чтобы передать хорошие гены, иметь стабильное материальное положение, ну или хорошие перспективы, должен быть заботливым отцом и любящим мужем. Только в этом процессе полового отбора господствует рандом, случай. Вашей Тане потребовалось протестировать 12 мужиков, пока она не нашла самого лучшего. Догадываетесь, кого? Поэтому не 13-м себя надо считать, а первым. Мужчины действуют подобным же образом, только в первую очередь выбирают самую привлекательную женщину, чтобы ее осчастливить своим семенем. Лишь потом, это уже на любителя, радостно возится со своим потомством. Тут вам опять повезло. На 4-й попытке выпал джекпот. Выходит, вы в двойном выигрыше, просто царь горы. При этих словах царь поерзал и посмотрел из-под лобья. Но, будучи любимцем 12 олимпийских богов, особенно милейшей женушки Зевса, вы все испортили. Самым извращенным образом засунули себе в голову 12 похотливых мужиков, красиво все упаковав в ревность. Все ради того, чтобы обслужить страх. А вдруг меня бросят? Предыдущая партнерша ведь бросила? Тут царь заерзал еще больше. Осталось самому лишить любимое удовольствие от секса и разрушить отношения. Тогда и бояться будет нечего. Только горевать о своей печальной судьбе неудачника и озлобляться на всех женщин мира. Одно скажу. Это плохой вариант ревности. Как у Отелло, с печальным концом. Но есть прекрасная альтернатива. Признать, что схватил удачу за хвост, и пока она не упорхнула, со всех ног бежать к любимой, упасть к ее ногам и признаться в своих страхах. Выдержать ее реакцию «какой же ты дурак» и пообещать, что больше так не будешь. И помнить, что у тебя только одна попытка. Если она девица востребованная, то второго шанса может и не быть. Просто в ее жизни появится 14-й. Судя по выражению лица Алексея, эффект был достигнут. Я продолжу. Предлагаю хороший вариант ревности, основанный на признании высокой ценности партнерши. Понимая, что конкуренты могут наступать на пятки, стараться всегда и во всем быть лучшим для нее, настоящим царем горы. Посомневавшись, Алексей согласился с моим предложением. Оставалось придать ему уверенности в сексе. А тут, как мы уже знаем, на помощь приходит психотерапия. Ведь причиной снижения сексуального желания была не какая-то болезнь, а тревога и страх. Стоит обратить внимание и на самооценку нашего героя. Когда я предложил ему попросить у девушки описание его хороших качеств, он удивился. Но еще больше его поразил результат. Оказалось, он заметно себя недооценивал. Помните, в его рассказе часто звучало «обычный»? Но Таня видела в нем хорошее сочетание желаемых качеств мужчины. Когда Алексей по-новому посмотрел на ревность и направил ее энергию в конструктивное русло, интимная жизнь пары заиграла яркими красками. А что сексологу еще надо, правда? Мнение врача. Ревность — удивительное явление психики. Рождается она вместе с нами и живет в нас всю жизнь. Мы ревнуем своих мам уже в 6-месячном возрасте, потом своих братьев и сестер, одноклассников, друзей, но больше всего — любимых. Последний вариант самый распространенный и болезненный. Романтическую ревность можно охарактеризовать как комплекс мыслей, чувств и действий, который возникает при угрозе существования отношений и порождается восприятием реального или потенциального влечения между партнером и, возможно, воображаемым, соперником. Я пытался донести до Алексея, что ревность — это неприятная, но адаптивная реакция, данная нам от природы для сохранения отношений с партнером. Таких реакций у человека много. Физические — рвота, понос, боль, лихорадка. Психические — тревога, страх, стыд, ревность. Все они приносят ощутимый дискомфорт, но могут улучшить или даже спасти жизнь. Привязанность и ревность. Привязанность — важнейшее чувство, определяющее устойчивость отношений в паре. Исследователи предложили три измерения привязанности. Первое — близость, комфорт. Второе — зависимость, взаимность. Третье — тревога и страх. Надежная привязанность подразумевает высокую степень близости с партнером, взаимную зависимость и низкий уровень тревоги и страха — остаться одному или быть отвергнутым партнером. Для ненадежного избегающего типа привязанности характерно низкое значение близости и зависимости. Для ненадежного тревожного типа привязанности больше всего характерны страх быть брошенным и зависимость от доминирующего партнера. Именно третий вариант проявился у Алексея, создав угрозу в отношениях. Также существует двухэтапная модель возникновения ревности. На первом этапе человек определяет, несет ли появление конкурента угрозу отношениям. Люди с надежным типом привязанности больше доверяют своим партнерам и начинают ревновать только при реальных угрозах. А при ненадежной тревожной привязанности, совсем как у нашего героя, даже воображаемые сексуальные соперники из прошлого могут вызвать сильнейшую ревность. Из прошлой главы мы помним, мужчины склонны реагировать не только на сексуальную, но и на эмоциональную неверность. Каждая улыбка Тани, обращенная к другому мужчине, только усиливала ревность несчастного Алексея. На втором этапе формируется реакция на угрозу. При этом у людей с надежной привязанностью тоже может возникнуть сильное чувство ревности, обычно сближающее партнеров, потому что мужчина старается быть для своей любимой самым лучшим. Помните? Именно это я рекомендовал Алексею. Люди с тревожным типом привязанности склонны в тревоге дистанцироваться от партнера и пытаются подавлять свой гнев, боясь отвержения. У нашего героя это запустило уже знакомую нам систему торможения сексуального возбуждения в головном мозге, нарушив тем самым сексуальную функцию. Надо ли напоминать, какую угрозу это несет отношениям? А вот люди с ненадежным избегающим типом привязанности ведут себя иначе. Они склонны действовать агрессивно по отношению к конкуренту и начинают провоцировать ревность у своего партнера. Как тут не вспомнить богиню Геру с ее жестокой мстительностью, от которой пострадали даже родные дети? Впрочем, не только олимпийские боги так поступают. Земные женщины бывают не лучше. Об этом другая история. История вторая. Это невыносимо. «Я устала ревновать мужа. Что-то можно с этим сделать?» Молодая женщина нервно сжимала подлокотники кресла. «Это просто кошмар. Не даю себе ни минуты покоя. Все время думаю о муже и ревную. Устала от этого страшно. Не могу заниматься делами, запустила дом, дети страдают. Муж боится со мной разговаривать. У нас не было секса уже 3 месяца. Я понимаю, что это очень плохо, но не могу его к себе подпустить». Тут она поморщилась. «Как подумаю, что он мне изменяет, смотреть на него не могу, чувствую дикое отвращение. И не дай бог заразу в дом принесет». «Вижу, воображение у вас богатое. А факты какие?» — поинтересовался я. «Ну, он постоянно с кем-то общается по работе, как руководитель. Бывает в командировках. Потом он добрый. Кто не попросит, всем помогает. У него много друзей, и все время его куда-то приглашают». «Это, по-вашему, факты, подтверждающие измены вашего мужа?» — удивился я. Она помрачнела еще больше. «Конкретных фактов у меня нет, только постоянные мысли об этом. Но жить так невыносимо. Помогите». «Похоже, вы живете в выдуманном мире, где ваш муж принадлежит только вам, не имеет права общаться с другими людьми и мечтает наставить вам рога. А если переместиться в реальный мир, то все наоборот. Может, хватит натягивать сову на глобус? С мужем разговаривали?» «Неоднократно. Он все понимает, сам мне отчитывается, когда и что сделал, на телефоне убрал пароль, звонит из командировок по 2 раза в день, присылает мне фото посиделок с друзьями. Я дошла до того, что обнюхиваю его одежду, пока он не видит, в поисках подозрительных запахов. Это просто невыносимо». Пока дама изображала классический фейспалм, у меня в голове неожиданно включилась музыка. «Ты так красиво, невыносимо, рядом с тобою быть нелюбимым, останови же это насилие». Ну, клиентка была к себе беспощадна. «И это еще не все. Я вчера увидела в телефоне мужа сообщение. Его ближайшая коллега, молодая и свободная, между прочим, попросила о помощи в связи с крупной покупкой. Так я приехала в магазин и тайком следила за ними. А потом устроила ему истерику. После этого он сказал, что без справки от психиатра общаться со мной не будет. Я все испортила. Это же ненормально. Я читала в интернете про синдром Отелло. Она смотрела на меня с тревогой. Несчастный, искренне любящий свою жену Отелло, введенный в заблуждение завистником Яго, напрасно тебя считает патологическим ревнивцем. Стремление парочки британских ученых к красивым ярлыкам наградило тебя бредом ревности, что всех нас может ввести в заблуждение. На самом деле патологическая ревность не является отдельным психическим расстройством. Это скорее симптом, чем диагноз. В работе с пациенткой выяснилось ее ключевое убеждение. «Я заслуживаю внимания и любви только когда мне плохо». Догадываетесь, откуда она унаследовала эту модель? Правильно. Не от Мавра, а от родной мамы. Как выяснилось из анамнеза, мама обращала на девочку внимание только если у той возникали проблемы. Мама гораздо больше была увлечена своими страданиями в роли Геры, постоянно уличала своего непутевого мужа в реальных изменах. Девочка отлично усвоила ее уроки, выросла и стала ревнивой женой. При этом ревность помогла ей почувствовать душевную боль, позволила считать себя беззащитной перед лицом угрозы потери любви и внимания партнера. Своими реакциями она стремилась вызвать у мужа острое чувство вины, надеясь, что тот станет уделять ей больше внимания. И это ей удавалось. Она не требовала от него бросить работу и ограничить общение с миром, понимая абсурдность подобных заявлений. Тогда бы она лишилась поводов для переживаний. Чистый мазохизм. Не находите? Развитию ревности также способствовала травмирующая ситуация. Незадолго до этого ее мама тяжело заболела и умерла. Добавляла негатива дисгармония супружеских отношений. Поэтому пациентка не испытывала оргазма при сексе с мужем. К тому же, несколько лет она находилась в декретных отпусках и считала себя полностью деградировавшей в профессиональном плане. Весь этот невероятный коктейль причин привел к тому, что можно описать притчей из книги Паоло Коэльо «Мактуб». Одна из легенд о пустыне говорит о том, как человек хотел перебраться из одного оазиса в другой и стал нагружать своего верблюда. Он навьючил на него ковры, кухонную утварь, тюки с одеждой. Животное безропотно подняло все это, и когда они уже трогались в путь, человек вспомнил, что забыл взять с собой красивое голубое перышко, которое подарил ему отец. Он отыскал его и положил на спину верблюда. В тот же миг животное рухнуло на землю и умерло. Когда я рассказал, что вчерашняя смс-ка стала таким перышком, она немного оживилась. «Я не хочу быть этим верблюдом», — потом, немного подумав, добавила. «Точнее, не хочу его больше нагружать». Тогда будем потихоньку снимать с вашего верблюда поклажу. Напоим его живой водой, и, глядишь, заживет он хорошей жизнью, — предложил я. А справку, что у меня нет синдрома Отелло, дадите? Шутите? Может, что справку, что вы не верблюд? Мы, не сговариваясь, рассмеялись. Послесловие. 13-й довольно быстро освоился в роли царя горы, удобно устроившись на вершине отношений. Оно и понятно. С высокоранговой партнершей захочешь жить, не так раскорячишься. Вот и приходится напрягать яички, карабкаясь наверх. Но вознаграждение того стоит. А вот с травмированным верблюдом пациентка возилась очень долго. Даже при полной поддержке и понимании мужа прогресс был медленным. Верблюд поначалу не мог обогнать черепаху, но все же неуклонно двигался вперед. К сожалению, вмешалась пандемия, и по объективным причинам терапию пришлось прервать. Остается надеяться, что это трудолюбивое животное уже наслаждается у себя в оазисе свежими колючками и прохладной водой.